Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Капитан, а правду говорят, что хромой Джек – самый коварный пират во всей Акварии? Мне не с чем сравнивать, Тим. Я ведь был штурманом всего на одном пиратском корабле. Но за то время, что я служил под началом хромого Джека, он успел показать себя самым хитрым и жестоким человеком из всех, кого я знаю. Ну и дурак же этот Джек. Нет, Тим, Джек не дурак. К нашему с тобой сожалению, он вовсе не так глуп, как всем хотелось бы. Это очень изворотливый и отчаянный человек. Ладно, вот послушай. Однажды хромой Джек на своей мурене напал на торговое судно. Моряки сумели отбиться от пиратов и направили свой корабль к ближайшему порту. Но Джек не смог стерпеть поражение и приказал команде догнать их. Когда торговцы вошли в порт, им на выручку поспешила береговая охрана на двух шхунах. Любой другой пират тут же развернулся бы и постарался скрыться. Но только не хромой Джек. Он лишь сделал вид, что испугался, и направил мурену к выходу из бухты, туда, где был узкий проход между двух островов. Проходя между ними, он ненадолго остановился и успел высадить на скалы половину своей команды и даже выгрузить несколько легких пушек. Затем Мурена направилась дальше, в океан, а корабли охраны продолжали преследовать ее. Но как только они подошли к тому месту, где высадились пираты хромого Джека, те открыли шквальный огонь из всех стволов. На шхунах даже не успели ничего понять, и оба корабля с пробоинами в бортах пошли ко дну. Тогда хромой Джек развернул мурену, вернулся в бухту и во второй раз напал на торговое судно. Он отправил на дно всех пассажиров и команду, забрал весь груз и скрылся. Весь город наблюдал за нападением с берега, но никто не мог ничего сделать, ведь оба корабля охраны были потоплены. Да, так что, Тим, хромого Джека никак нельзя назвать трусом или глупцом. Если бы в его груди не билось черное злое сердце, он, пожалуй, мог бы стать самым отважным из всех моряков. Какая печальная история. Парус! Вижу парус прямо по курсу! Тим, приготовь на всякий случай статуэтку Велавару. Мы не знаем, кто может оказаться на этом судне. Нужно быть готовым ко всяким неожиданностям. Но, капитан, посмотрите сами, это же совсем маленький парус. Такие ставят на рыбацких лодках. На этом суденушке просто не поместится отряд пиратов. И все равно приготовь статуэтку. Опасность может подстерегать нас там, где мы совсем ее не ждем. Парус приближается, капитан. Теперь я ясно вижу. Это всего лишь крохотная лодка, и в ней сидит человек. По-моему, это рыбак. Он машет нам рукой, зовет к себе. Наверное, ему нужна помощь. Это мы еще посмотрим. Что-то здесь неладно. Ну чего же вы боитесь, капитан? Я не боюсь. Я подозреваю. Все это выглядит очень странно. Что же тут странного? У него, наверное, течь в лодке. Вот он и машет, чтоб мы помогли ему. А с чего ты взял, Тим? Что этот жест означает приглашение? По-моему, он вовсе не зовет нас к себе, а совсем наоборот. Машет, чтобы мы убирались подальше. Вот присмотрись внимательно. Похоже, он прогоняет нас. У нас, пожалуй, нет выбора. Мы уплывем отсюда? Да нет, мы подойдем поближе, чтобы узнать, что случилось. Гляди, уже можно различить его лицо. Это старик. И, по-моему, он чем-то до смерти напуган. Эй, на шхуне! Плывите сюда, не бойтесь! Слышите? Он все-таки зовет нас! Да, но при этом все равно отчаянно машет руками, так, словно мы должны убираться отсюда поскорее. Ха, ничего не понимаю. Послушайте, уважаемый, кто вы и что у вас тряслось? Я всего лишь рыбак, обыкновенный бедный рыбак. И мне тут очень, как бы это сказать, очень повезло. В моей сети попался большой улов, и одному мне с ним не справиться. Бегите! Что? Простите, вы что-то сказали? Я говорю, что забросил сеть и теперь никак не могу ее вытащить. Может быть, вы поможете мне? Бегите! Капитан, я совсем запутался. По-моему, этот старикан окончательно сошел с ума. Он говорит, что все в порядке, но при этом гонит нас прочь. Я бы не делал поспешных выводов, Тим. Всегда суди о человеке не по словам, а по его поступкам. Не отходи далеко от статуэтки. Ну, хорошо. Так что вы говорите, у вас за улов? Не иначе кашалот? Откуда же мне знать, что там вцепилось в мои сети? Должно быть рыба-меч, а может быть акула? Кальмар. Если бы вы говорили чуть громче, я бы, наверное, лучше вас понял. Кальмар. Прекрасная погода, и не правда ли? Действительно, погода просто замечательная. Капитан, зачем вы достали саблю? Что случилось? Слушай меня внимательно, Тим. Сейчас ты попросишь у статуэтки какую-нибудь способность, а потом постараешься не вмешиваться в бой. Договорились? В какой еще бой? Присмотрись. Видишь, за кормой лодки показалось щупальце. Где? Ой, правда! Нужно предупредить старика! Тише, тише, тише, Тим! Он знает. Отец! Может быть, вы оставите здесь и эту сеть, и эту лодку, а? Поднимайтесь к нам на борт, мы доставим вас к ближайшему острову. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, что вы! Я должен остаться здесь! А я говорю, поднимайтесь к нам! Но ведь здесь у меня улов! Он никуда меня не отпустит! Я останусь здесь, а вы... Бегите! Бегите отсюда! Капитан, смотрите! Вокруг лодки из воды показались щупальца! Какие они огромные! Что это? Ничто, а кто? Это кальмар. Кальмар? Да, гигантский кальмар. Я много слышал о них. Это необыкновенно хитрые твари. Они хватают в море лодки одиноких рыбаков и держат их под водой за днище. Одного рыбака ему не хватит даже на легкую закуску. И поэтому они ждут, пока на помощь человеку придет еще кто-нибудь. Кальмары могут неделями таскать по морю несчастную жертву, хватая всех, кто приблизится на расстояние вытянутого щупальца. Старик, это наживка, понимаешь? Ему почти ничего не угрожает. Кальмар бережет своего пленника. В опасности наши жизни. Так старик пытался нас спасти. Он подавал нам знаки, чтобы мы не подходили близко. Что же теперь делать? Кальмар вот-вот доберется до нашей шхуны. Уже добрался! Статуэтка! Хватай ее скорее! Сейчас! Где же она? Вон у левого борта! Держись! Кальмар пытается перевернуть нашу шхуну! Статуэтка! Она катится к воде! Держи ее, пока не упала в море! Есть! Я поймал ее! Капитан, осторожно! Посади во щупальце! Какое оно огромное! Я разберусь с ним. Попроси у статуэтки силу. Быстрее! Слушаюсь, капитан! Мы нашли в море лодку, которую захватил гигантский кальмар. Мы хотели помочь старому рыбаку, но попали в ловушку. Кальмар напал на нас и пытается перевернуть шхуну. Дух Виловару, дай мне силу! Да будет так, о храбрый воин. Отныне ты можешь... рождать огонь! Огонь! Рождать огонь! Как это? Тим, берегись! Щупальца по левому борту! Что это было? Дух Виловару дал мне способность рождать огонь! Я, кажется, способен сражаться языками пламени! Как ты это делаешь? Понятия не имею. Но кальмару это явно не нравится. Отлично! Продолжай в том же духе. Только постарайся не сжечь шхуну. Я попробую. Вот тебе! Держи! Ага! Не любишь огонь? Тогда получай еще! Еще одно справа! И два позади тебя! Да, я вижу! Сколько же у него щупалец? 10! У всех кальмаров по 10 рук! Ага, значит, осталось еще 3! Вот они! Осторожнее! Раз! Два! И 3! Кажется, все. Да. Похоже, эта тварь больше никогда не будет захватывать мирных рыбаков. Капитан, а где же старик? Я не вижу его. Как только кальмар отпустил его лодку, ветер погнал ее на восток, в сторону больших островов. Я успел это заметить. Хорошо, что старик не бросился помогать нам. Боец из него получился бы неважный. Да. Ну что, капитан, продолжим наше путешествие? Само собой, Тим. Только знаешь что? Что? От всех этих приключений у меня разыгрался жуткий аппетит. Не мог бы ты пройти на камбуз и поджарить нам что-нибудь вкусное? Ну, с твоими новыми способностями ты с этим легко справишься? Конечно! Слушаюсь, капитан! В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.